Игорь Афонин, Валентина Травинка. «Как прекрасен этот мир! Посмотри!» Книга про зрение. Санкт-Петербург, издательство «Питер Пресс», 1997 год. Читает Татьяна Ненарокомова.